Глава 8. Правда. Ранение Коршун получил на Марсе. Вызванный сначала в качестве консультанта, он, по стечению обстоятельств, оказался одним из четверки охранителей, отвечавших за визит в Земельград одной высокопоставленной особы. Покушение произошло ночью в гостинице «Фобос». Двое охранителей были убиты. Коршун прикрывал, пока четвертый номер выводил охраняемого подготовленным заранее путем. В газетах и между сети происшествие представлялось как перестрелка земельградских шаек. Настоящая история была известна немногим. Правая рука Коршуна, будь она прооперирована обычным в таких случаях образом, потребовала бы серьезного восстановления, время на которое он отвести не мог. В Сергиевом Посаде практиковал известный хирург-экспериментатор Разбижин, и охранник решил довериться ему и его микроскопическим автоматам. Пока мобиль, управляемый молчаливым лысым извозчиком, спешил выбраться на Ярославское шоссе, Коршун размышлял. Он был в затруднении и никак не мог решить, следует ли передать Остроумову разговор с Ярославой. Наконец он достал машинку и нажал на номер купца. «Володя, ты так ничего и не ел!» Анна Константиновна смотрела на супруга. Глаза ее выражали понимание, участие и вместе с тем тревогу. Она удерживала себя от вопросов, которых накопилось достаточно, стараясь никак не мешать. «Я приказала пироги делать. Скоро уже будут. Удобно и в кабинете». «Не хочу», — ответил, вздохнув, Остроумов. Он посмотрел на угловую башенку. Вспугнутая, будто его вниманием, с нее взлетела пара голубей, и купец долго провожал взглядом птиц, пока те не стали спускаться и не скрылись где-то на другой стороне Якиманки. «Не волнуйся за меня. Просто много дел». Они стояли в садике у резной лавки под вишневым деревом, которое купец сам выбирал и сажал. Из зала, где стоял рояль, долетали до них звуки музыки. Ольга повторяла свой урок. В первый день августа она сообщила родителям, что хочет заниматься музыкой серьезно. Только не как исполнитель, а как композитор. Неожиданную, но приятную просьбу дочери исполнили тотчас же. И особняк на Якиманке стал посещать трижды в неделю добрый седовласый старик Михаил Фабианович Сурков. Чудак, оставивший карьеру и считающий, что музыка есть личная и невозможная для массовой педагогики. Так характеризовал его Трофим Аркадьевич, к которому обратился за советом купец. «А не поладит, точно. Будет большой толк». «Знаешь, голубушка, а давай-ка пироги. Я в столовую спущусь, только довершу кое-что». Остроумов постарался улыбнуться. «Автомат новый еще приведу представиться. Зовут Гордей». Чтобы не потревожить Ольгу, купец прошел к дальнему крылу и поднялся по лестнице, которой пользовалась прислуга. «Гера, позови Славу ко мне!» — приказал он через машинку своему камердинеру. Подходя к дверям отцовского кабинета, Ярослава была уверена, что разговор зайдет о Коршуне. А может быть, о ее увлечении стрельбой, о неправде, сказанной матери. Последнее было страшнее всего. «На прочее я имею какое-то право». «Но зачем же я лгала?» — корила себя девушка. «Как бы хотела она вернуться назад во времени и не сказать ту ложь?» «Дочь моя», — начал сразу Остроумов теми словами, которые означали серьезный разговор. «Я хочу попросить тебя не передавать маме то, что я сейчас скажу. Я боюсь за ее здоровье и не хочу волновать. Я не могу иначе, понимаешь?» Ярослава, слушавшая так, как слушает ребенок перед неизбежным наказанием, поняла вдруг, что отец вызвал ее не для того. Он искал поддержки. «Коршун Илья Матвеевич, он мой личный охранник». «Охранник?» Ярослава от волнения никак не могла понять истинное значение услышанного. «Да, понимаешь...» Остроумов подыскивал слова, медлил. «Да ведь не ребенок она в самом деле», — подумал он и продолжил. «Быть купцом не так просто. Опасности серьезнее, чем хотелось бы. Деньги большие, и люди идут на многое». Девушка не знала, что ответить, и только кивала. «Илье ты можешь доверять совершенно. Не сомневайся в нем. Он защищает сейчас всех нас». «Но от кого?» Остроумов вздохнул. «Есть люди. Разные». Ярослава снова кивнула, хотя толком не понимала, что именно происходит. И поскольку информации было так мало, или она приходила к ней намеками и полунамеками, воображение девушки рисовало картину более ясную, но мрачную, подобную всему тому, что встречалось ей в литературе. Отец подошел и положил ей руку на плечо. «Слава, пожалуйста, давай будем сейчас, в ближайшее время, особенно осторожны». Он кивнул, и Ярослава кивнула в ответ. «Я, кстати, очень рад, что ты занялась стрельбой». «Правда? Значит, мне можно ходить с Ильей Матвеевичем в тир?» «Только если он не станет возражать. Договорились?» «Хорошо». Вечером Ярослава с особой легкой улыбкой и блестящими глазами рассказывала о полных чудесных открытий часах уходящего дня Анфисе. Девушка задавала горничной вопросы, которые она знала, поставят ее автомат в тупик и приведут, скорее всего, к обычному «не могу знать», но этого она и желала. «Анфи, как ты находишь Илью Матвеевича? Вот скажи, он кажется тебе добрым?» «Не могу знать, сударыня». «Ну а с автоматами он какой? Мягкий ли? Строгий ли?» «Нам не положено оценивать господ, сударыня. Простите меня». «Но мне это стало очень интересно. Ты ведь знаешь все, что знают другие». Она имела в виду дымовые автоматы. «В меру дозволенного мне», — кивнула Анфиса, совершенно как смущенный чем-то человек. «Возьми стул, сядь». Ярослава взяла с полки модель космического корабля и тоже села за стол. «Если бы то, что я спросила, оказалось важным для меня, нет, скажем, важным для моего здоровья». Про себя девушка одновременно оправдала это слово так. «Я имела в виду здоровье сердечное, а она поймет, как сумеет, в том нет моей вины. То что тогда? Ты рассказала бы?» Горничная автомат, услышав, что речь идет о здоровье человека, последовала заложенной в ней программе и ответила сразу. «Да, сударыня». «Так расскажи, потому что это важно. Я хочу знать, а от незнания стану мучиться и могу заболеть. Как он обходится с автоматами?» «Илья Матвеевич требовательный, просит доложить, когда приказание исполнено. Проверяют, и нам говорят проверять друг за другом». Она замолчала, не зная, что еще может относиться к вопросу и что она должна сообщить. В таких случаях автоматы ожидают подсказки человека и, по крайней мере, современные модели. Весьма изящно показывают позой и выражением лица сказанное ожидание. «Бывают от него грубые слова, громкий голос?» «Нет, сударыня, никогда». «А если кто-нибудь из вас ошибается? Как он сердится?» Девушка придвинулась к Анфисе, пристально глядя в ее глаза камеры. В сущности, довольно человеческие глаза, большие и красивые. «Они никогда не сердятся. Напротив, всегда помогают нам исправиться». «Я так и думала. — улыбнулась Ярослава. «В душе он очень добрый». Она опасалась услышать противоположное. Но если бы Анфиса стала утверждать, что Коршун круто обходится с автоматами, Ярослава начала бы его защищать. «Ну, ничего ты не понимаешь в людях», —